Пустынный телекинетик. Возвращение. Глава 1. Все события, описанные в этой книге, являются плодом авторского воображения. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или ушедшими, случайны. Персонажи, места и организации, о которых идет речь, созданы воображением автора, а любые сходства с существующими людьми, местами или организациями, не более чем случайность. 1 год 11 месяцев 28 дней с момента начала проекта «Надежда», планета Сургерион 01. Сон динь дон динь дон. Сон динь дон динь дон. Металлический голос Эберона эхом разносился по измученному сознанию, словно колокола ада, от которых вибрировали сами стены реальности. Танцпол пульсировал неоновыми огнями, но вместо веселья здесь царил ужас. Музыка становилась все громче, превращаясь в какофонию боли. Синтетические биты смешивались с воплями агонии, а каждый удар баса отзывался дрожью в костях. Над этим кошмаром парила чайка с неестественно белыми крыльями, ее крик превращался в человеческий плач. Журчание ручья звучало как насмешка, чистая вода превращалась в кровь, стекая по стенам из плоти. Крики сгорающих заживо людей разрывали барабанные перепонки, их кожа превращалась в горящую бумагу. Звучание скрипки искажалось, превращаясь в скрежет ногтей по стеклу, а смех друзей становился зловещим хохотом мертвецов. Взрывы сотрясали реальность, разбрасывая осколки пространства во все стороны. Вой гончих превращался в ультразвук, от которого лопались барабанные перепонки. Мольбы о помощи тонули в этом море безумия, превращаясь в беззвучные крики отчаяния. В центре этого хаоса парил маленький человек, заключенный в полупрозрачный защитный шар. Его фигура была едва различима сквозь искаженную поверхность, которая мерцала и переливалась всеми оттенками страха. Шар казался хрупким, как мыльный пузырь, но продолжал удерживать натиск безумия. Внутри него человек казался спокойным, почти умиротворенным, словно находился в центре урагана, где царила относительная тишина. Да, да, после произошедших событий и встречи с одним ненормальным аватаром мои сны превратились в череду постоянных кошмаров, мой персональный филиал хаоса. В первые месяцы я не то чтобы спать, даже глаза боялся прикрыть, пускай и на каких-то жалких пару секунд, так как сразу перед глазами всплывал поток безумных, а порой и жестоких сцен, которые медленно, но верно сводили меня с ума. Отстранившись от всех социальных контактов на целых 3 месяца, я погрузился в глубокую медитацию, пытаясь выработать способ борьбы с возникшей проблемой. Но сколько бы попыток я ни применял, к каким бы способам ни прибегал, из раза в раз меня ждали разочарование и неудача. И только к концу 3-го месяца я смог хоть и частично выработать тот самый способ. Тот самый шар, который являлся осязаемым воплощением моих мыслей, был единственным барьером, укрывающим меня от сменяемых картинок. Лишь он позволял мне хотя бы ненадолго погрузиться в сон внутри сна. Мда, понимаю, что звучит как бред, но по-другому объяснить происходящее, увы, не в силах. Но что-то я снова о грустном. Не подумайте, после стольких месяцев постоянной борьбы, я перестал воспринимать это как что-то особенное, да и вообще перестал обращать внимание. Тот самый шар, который для удобства я обозвал по-простому кокон, создавал полный вакуум внутри себя, и даже звуки не проникали за его хоть и тонкую, но очень крепкую оболочку. В очередной раз, проснувшись в своей кровати, по привычке обратил внимание на пустующую половину. Увы, но наши отношения с Алиной не пережили тот период моих причуд, а после вынужденного затворничества, продолжавшийся целых 3 месяца. И не сказать, что я был сильно огорчен, проблем хватало и без отношений, да и, видимо, Алина не смогла изменить моей натуры заядлого холостяка. Являясь относительно адекватным человеком, я с пониманием воспринял предложение девушки разбежаться и не устраивал скандалов по этому поводу. Как в последующем оказалось, девушка сблизилась с парнем, в чей отряд она влилась во время моего отсутствия. Да и в целом, не имея представления о том, смогу ли побороть свою проблему, я предусмотрительно передал бразды правления своим отрядам Сане, сам же при этом покинув его ряды. Да и в целом мое отсутствие положительно сказалось на жителях галереи, не имея постоянной поддержки в лице меня, люди были вынуждены становиться сильней, хотя не стоит списывать со счетов моих близких товарищей, каждый из них был индивидуальной боевой единицей, способной заменить целых 5 отрядов одаренных. После минувшего кризиса я и сам отстранился от мирских забот, все больше охотясь на монстров в одиночку, либо проводя время в медитациях, занимаясь постоянным развитием своего дара, что крайне положительно сказалось на моих способностях. Интерфейс последователей хаоса. Имя. Добрынин Фауст Елизарович, 58 уровень. Возраст. 36 лет. Рост. 195 сантиметров. Вес. 80 килограмм. Количество поглощенных душ. 0. Количество захваченных миров. 0. Прогресс с интеграцией метки. 67%. Путь разума. Особое. Специализация. Телекинетик-манипулятор. Ранг магистр 2. Подкласс. Хаос. Безумный манипулятор. Статус галерея. Эпик. Ранг. Мастер. Объем резерва. 6.5 БК. Скорость восстановления 0.52. Плюс 0.25 БК в минуту. Вот так теперь выглядит мой интерфейс после встречи с аватаром первостихии. Мало того, что все мои очки способностей пошли лесом, так и в награду после достижения 50-го уровня словно в издевку достался класс с безумного манипулятора, и нет, это никак не связано с моей специализацией. Данный подкласс дарует способности, которые можно было бы отнести к менталисту, но даже тут первостихия извратила условия действия способностей, одна из которых позволяет мне погружать разумных в подпространство, план можно называть как угодно, в общем, в место, где оживают худшие кошмары людей, но при этом жертва не понимает, что это лишь иллюзия, а не реальность, так как все чувства там реальные. Помимо этого, данный подкласс дает мне возможность создавать образы, или больше подойдет понятие материальных иллюзий в реальности. Тут есть что-то схожее со способностями леса. Причем эти способности дались крайне легко, словно кто-то вживил мне в голову полный набор инструкций для успешного пользования. Ко всему прочему, у данного подкласса имеется один побочный эффект, хотя, возможно, это связано с развитием метки. Увы, точного ответа мне пока никто не предоставлял. В общем, в один из дней я заметил, что мои голубые глаза, которыми я так гордился, изменили цвет на янтарный. Не точно бы я расстроился, но было довольно неприятно и заставляло задумать, в кого я могу превратиться впоследствии. Также изменения коснулись и ранга. На текущий момент я мог свободно управлять 35 фантомами, каждый из которых мог растягиваться более 200 метров, но не это главное. В постоянных опытах я открыл одну из особенностей фантомов, а именно, при желании теперь я могу придавать им любую форму, а не только тот ограниченный перечень, которому нас обучали с Олесом. Помимо этого, за счет своего подкласса я значительно продвинулся в менталистике и теперь свободно могу читать мысли и чувствовать эмоции людей. Правда, с сильными одаренными получается лишь считывать поверхностные мысли, но даже этого мне более чем достаточно. Ладно, так можно полдня просидеть, углубляясь в подробности новых способностей и изменений старых, но пора уже подниматься с кровати. Уже отсюда до меня доносятся отголоски чужих эмоций, потому как практически все жители галереи последнюю неделю словно на иголках, и этому есть причина. Буквально через два дня все люди наконец-то вернутся домой, и, конечно, это означает, что мы успешно завершили испытание, но закономерно может возникнуть вопрос, что же случилось с остальными участниками. Тут на самом деле в какой-то мере людям крайне повезло. Если ящеров и орков добили еще давно, то вот новость про вампиров облетела все людские поселения, в честь которой, наверное, закатили пир, если не все, то большинство. После истребления расы медведей, вампиры бесследно исчезли, и только лишь уведомление системы сигнализировало о том, что единственными выжившими на Сургерионе остались люди и атланты. Но помимо всеобщей радости был один разумный, который воспринял данную новость крайне негативно, а именно этим разумным являлся Спаун, который так и не сумел отомстить клыкастым. Так, путешествуя по пустошам и по ходу дела истребляя местных обитателей, я наведался в бывшую обитель вампиров, и судя по сильным эманациям энергии хаоса, у меня возникла догадка, куда это могли внезапно исчезнуть клыкастые. Встав прямо у панорамного окна и потянувшись, я подивился тому, куда все это бегают взад-вперед, ведь очевидно, что ничего из накопившегося имущества, кроме надетого на себя или хранящегося в подпространстве, взять с собой не получится. Сидели бы да отдыхали, еще неизвестно, что ждет нас дома, может, этот миг затишья единственный на ближайшее время. Направившись в ванную, где на скорую руку умылся, используя смастеренный кем-то из местных умывальником, позавтракать в кои-то веки решил в общей столовой, чего уже не делал очень давно, о чем свидетельствовали удивленные взгляды людей, которые отвыкли от того, что я выбираюсь в массы, да и в целом заметил, что чисто на интуитивном уровне средние руки одаренные старались держаться от меня подальше, чему я не мог найти объяснений. «Марина, доброе утро!» Улыбнулся я поварихе, которая стояла на раздаче, но от моей улыбки даму аж передернула, после чего она встрепенулась и поспешила наложить мне еды, при этом как-то неуверенно в ответ пожелав мне доброго утра. Разместившись за свободным столом, первым делом решил выпить кофе, страсть к которому у меня за это время только возросла, но так как напиток был в дефиците, увидеть его вместе общей раздачи еды можно было крайне редко. Какие люди, нечасто в последнее время доводится лицезреть аж самого Фауста собственной персоной. Услышал за спиной знакомый голос. «И чего это ты всех распугал? Снова твои штучки. В своем репертуаре поддел меня спаун. Зачем тратить так много слов, когда было бы достаточно простого доброго утра, друг?» Ответил я колкостью. «А ты как погляжу в своем репертуаре, все такой же неразговорчивый». Садясь рядом и поставив поднос на стол, ответил товарищ. «Ну ты как, уже собрал все свои вещи, все свое, ношу с собой». Показывая пространственное кольцо, ответил я. «Это да, жаль, на всех колец не хватит, так бы можно было по максимуму все унести». Сокрушался товарищ. «Что ему носить?» Не понял я посыла друга. «Системные вещи можно на себя надеть, а прочее барахло дома, думаю, не понадобится». «Ну не скажи, наши кулибины за это время успели столько артефактов и зелий наваять, что не знаешь, куда и девать, а оставлять жалко, кто знает, что может там пригодиться. Ты сам, кстати, заскочи, зацепи себе чего-нибудь. Спасибо, конечно, за заботу и предложение, но все артефакты и зелья, которые имеются у нас в свободном доступе, мне точно не нужны, все, что хотел, я либо уже получил, либо купил в магазине». Пожав плечами, констатировал факт того, что все, что находится в массовом производстве, может заинтересовал либо низкоуровневых, либо средние руки одаренных, тех, кто перешел в старшую лигу, подобный ширпотреб явно не заинтересует. «Как же узко ты мыслишь», снисходительно улыбнувшись, сказал спаун. «Ну да, куда тебе до забот мирских, ты же у нас выше этого, а вот сотням людей, между прочим, там дома очень даже могут понадобиться все эти зелья и артефакты, ты об это не подумал. Каюсь, это меня заботит в последнюю очередь, сейчас меня больше интересует в целом судьба нашей родной планеты и моя судьба в частности, так как, думаю, ты помнишь, что моей персоной заинтересовалась одна крайне занятная личность. БЛТ, ну зачем ты напомнил, теперь я еще на твой счет буду голову ломать, а вдруг именно он и решит заявиться к нам в гости. Ты сам как думаешь?» Даже отложив вилку, уставился на меня глава разведки. Не знаю, на что он рассчитывал и что за мысли роились в голове у разведчика, но я, как все здесь присутствующие, абсолютно не представляю, что будет ждать нас по возвращению домой. Уж не думаешь ли ты, что я сознательно хочу скрыть важную информацию от своих товарищей? Понимая намек товарища, спросил у него. Или может вы думаете, я переметнулся на темную сторону? Да ничего я такого не думаю. Слегка повысил голос товарищ. Просто на взводе в последние дни со всеми этими событиями. Да и мало нам всяких тварей. Я сейчас больше всего переживаю о социализации, особенно наших синекожих собратьев. Есть уже идеи, что будешь делать в первую очередь? Поинтересовался действительно важной темой, хотя уже и предполагал, что задумал наш разведчик. Да хрен его знает на самом деле, даже с нашей уважаемой дамой всему миру мозги не промоешь, а я уже представляю тот фурор, что произойдет с нашим появлением. Ты, наверное, хотел сказать о той панике и истерии, которая возникнет в мировом сообществе. Ухмыльнувшись, добавил я, куда же без этого, ну ничего, выкрутимся как-нибудь. Далее разговор затих сам собой, и мы смогли в тишине насладиться предпоследним завтраком в этом неприветливом мире. Прежде чем я успел покинуть помещение столовой, спаун вновь меня подловил. «Сегодня вечером всеми у нас намечается общее собрание, ты тоже приходи, я думаю, все будут рады тебя видеть». «Хорошо, я подумаю, спасибо за приглашение». Кивнув другу, вышел на улицу. Вечером того же дня, уже на подходе к кабинету главы поселения, просканировав пространство, увидел, что все были в сборе и даже все кресла были заняты. И чего приглашал, если мне даже кресло не подготовили? Стоило мне пройти в помещение, как возникший было спор сошел на нет. «Всем здравствуйте!» В полной тишине поздоровался я с присутствующими, сам же тем временем силой мысли притягивая одно из кресел, расположенное у стены, и так как места, где бы я мог уместиться между сидящими, не было, пришлось слегка пододвинуть Михаила и Тура, пускай и без их на то согласия. При моем приближении, оба кресла, на которых сидели вышеуказанные товарищи, разъехались чуть в стороны, давая мне возможность тоже разместиться за столом. Мужики хоть и были слегка удивлены произошедшим, но стоило мне присесть, тут же протянули с целью поздороваться. «Давно не виделись, Фауст, рад тебя видеть». Это уже Дон поздоровался. «Привет», следом поздоровалась Урса. «Приветствую, магистр», слегка кивнул сидящий тут же Вестень. После взаимных приветствий предложил присутствующим продолжить и не обращать на меня внимания. «Ну, давай продолжай, на чем ты там закончил?» — обратился к Дону Спаун. «Во время нашего спора мне показалось, что это ты хочешь нам что-то донести, иначе не понимаю, почему ты все время делаешь свои мудрые вставки». «О чем спор?» — решил поинтересоваться, обращая на себя внимание, потому как знал, что если этих двоих не прервать, они так долго могут. «Да жопа у нас!» — стукнул кулаком по столу обычно спокойный Дон. «Вот кормишь их, поишь, оберегаешь, даешь все, а по итогу все получается как всегда. Хватит как бабка причитать, переходи к сути», — поторопил товарища глава разведки. «Ну раз такой умный, тогда сам и рассказывай». «Да без проблем», — пожал плечами Спаун. «Короче, дошли до нас тут слухи, что после возвращения часть народа планирует ливнуть и самое поганое, что главный подстрекатель среди масс — это сучка Милена. Почувствовала скорый конец и решила начать перетягивать одеяло на себя. Мда, я конечно надеялся на благоразумие Милены, да и последняя клялась, что будет верой и правдой служит на благо нашего маленького общества, но вкусивший раз, уже не сможет от этого отказаться, как видим. В целом не удивлен, ты уже успел донести ей, насколько она заблуждается», — поинтересовался у разведчика, слегка улыбнувшись. На этом моменте сидящие за столом товарищи как-то странно стали переглядываться меж собой. «Ну да, все понятно, я кажется понимаю, к чему все идет», — улыбка никак не хотела сходить с моего лица. «Ладно, ладно, я решу вашу проблему с Миленой, но вот людей сами обрабатывайте». «КХМ, спасибо», — поблагодарил меня в несвойственной ему манере главный разведчик. Далее начались рутинные разговоры по поводу организации людей к предстоящему переносу, ну и конечно действиям после. Погрузивший в личный домен, параллельно слушал, что они там говорят, больше конечно присутствуя, нежели участвуя. Сразу после собрания, решив не откладывать дело в долгий ящик, да и не то, чтобы у нас оставалось много времени, нашел среди тысяч разумных одну, которая мне то была и нужна. Милену я застал в одном из помещений ТЦ. «ХМ, а она с каждой нашей встречей становится только краше». Ну и несомненно наш серый кардинал находился не в гордом одиночестве, а в окружении целой свиты. «Я смотрю, ты не изменяешь своим привычкам, дорогая», — неспешной походкой направляясь к девушке, осматривал присутствующих. «Не предстало даме скучать в гордом одиночестве, да и ты, Фауст, последний раз полгода назад меня навещал», — наигранно вздохнула менталист. «Так, ребятки, нам необходимо поговорить тет-а-тет, пойдите пока погуляйте», — обратился я к остальным присутствующим. Удивительно, но никто даже не шелохнулся, продолжив сидеть на месте, явно ожидая, что скажет Милена. «Я ведь могу и настойчивость проявить, но лучше не советую», — уже не глядя на окружение, а смотря прямо в глаза девушке, улыбка тем временем так и не сходила с моего лица. «Фи, как грубо, а что если дама будет сопротивляться?» — кокетливо поинтересовалась она. «А дама будет сопротивляться?» — приподнял я одну из бровей. Меня даже стало это забавлять, особенно с учетом того, что я совершенно не мог прочитать мысли менталиста. Ну это смотря насколько кавалер будет настойчивым. «Ладно, сама напросилась», — немного злорадно подумал я, и в следующий миг мы с девушкой перенеслись в одну очень примечательную локацию, которая до боли напоминала психиатрическую больницу из тех самых фильмов ужаса. После моего выпада, стоило Милене оглядеться, где она оказалась, я тут же почувствовал попытку атаковать меня. «Как банально, милая, и что? Неужели больше фокусов не будет, и это все, на что ты способна?» — немного расстроенно поинтересовался у дамы. «А я вот открою тебе секрет, только начал», — после чего захохотал как безумный маньяк, который упивается беспомощностью своей жертвы. Тут возникшую тишину разрезал металлический щелчок. Девушка, еще мгновение назад слегка взволнованно оглядывающаяся по сторонам, почувствовала, как холодные железные застежки смыкаются на запястье, а ткань смирительной рубашки впивается в кожу, стягивая руки за спиной. Милена пытается сопротивляться, но с каждым движением рубашка стягивается все сильнее. Было видно, как паника поднимается из самого нутра девушки, дыхание становилось прерывистым, дыхание застревало в горле, Каждая ее попытка пошевелиться только усугубляла ситуацию, а лицо тем временем исказилось в страхе, но даже закричать она была не в силах, так как кляп сдавил рот. «Ох, мила, мила, надеюсь, ты не против, что я тебя так называю?» С вопросом посмотрел в наполненные ужасом глаза. «Ох, да совсем забыл про антураж, стоило рубашке возникнуть на теле девушки, как по всей больнице стали раздаваться душераздирающие крики, а каждая тень, которыми была наполнена больница, казалось, живет своей жизнью. Неужели ты думала, что твоя маленькая интрига останется в тайне? Да не мычи ты, по глазам вижу, что именно так и думала. И вот как после такого я, да что там я, все люди, которые живут с тобой бок о бок, могут довериться такой серой, противной и мерзкой крысе, как ты?» Буквально в следующее мгновение обстановка снова изменилась, и вот мы снова находимся в ТЦ, а я стою, улыбаясь напротив девушки, взгляд которой, казалось, ничего не выражал. «Итак, считай это последним предупреждением», — погрозил я пальцем менталистке. «С этого дня ты будешь крайне покорно выполнять все просьбы нашего глубоко уважаемого спауна, а если нет, что ж, то самое место, с которым я тебя познакомил, может стать твоим домом». Улыбнувшись, еще раз заглянул в глаза девушки, чтобы убедиться, что она правильно поняла, о чем я говорю, и судя по эмоциям, она точно все поняла. «Засим, разреши откланяться и до встречи». Помахав рукой на прощание, вышел в основной зал ТЦ. И нет, я не стал вдруг жестоким садистом, который получает удовольствие, истязая и пытая своих жертв, но с подобными, как она, иным образом нельзя, только через страх и боль. И мои угрозы не являлись пустым звуком, стоит ей вновь оступиться, и тогда я наведаюсь к ней, сдержав данное обещание. Фауст Спаун, клиент осознал всю глубину своих ошибок и заблуждений, дальше дело за тобой, делай с ней, что хочешь, и да, по возвращению с тебя поляна и не дома по-скромному, а где-нибудь в ресторане. Спасибо, ни на минуту в тебе не сомневался, давай сперва вернемся, а там за мной не заржавеет. Мда, меня как остальных терзают смутные сомнения, и есть стойкое ощущение, что встречать нас будут не с цветами и фанфарами. Глава 2. Поздравляем всех участников с успешным окончанием проекта «Надежда». Через 10 часов 00 минут все представители планеты 70012 ЙОТС Земля, а также народ атлантов, которые также принимали участие в проекте от лица планеты 70012 ЙОТС Земля, будут перемещены обратно. Эпоха перемен грядет на вашу планету. Межмировая система – древняя и могущественная структура, созданная объединенными усилиями множества цивилизаций, готовится принять вас в свои ряды в качестве полноправных граждан. Но время для этого выбрано не случайно, силы хаоса уже на пороге, и их легионы готовятся к полномасштабному вторжению. Когда начнется атака, пространственный континуум планеты окажется под угрозой. По всей территории будут открываться разрывы в иные измерения, по-простому, порталы, через которые хлынут существа из других миров. Однако, система предоставляет защитникам планеты ограниченный срок для устранения каждой такой угрозы, не более 60 земных суток, чтобы закрыть проход в другое измерение. Срок закрытия будет зависеть от уровня опасности, так как не все порталы одинаковы. Существует строгая классификация измерений по уровню опасности, для удобства обозначаемая цветовой маркировкой. Белые измерения – самые простые и относительно безопасные. В них практически отсутствуют магические существа и разумные формы жизни. Однако даже они могут представлять опасность, если через портал начнут проникать обычные, но агрессивные формы жизни из параллельных миров. Зеленые измерения населены существами с элементарными магическими способностями. Здесь можно встретить инициированных созданий и зачатки организованных сообществ. Их действия еще не скоординированы, но уже представляют определенную угрозу. Синие измерения характеризуются повышенным магическим фоном. Большинство их обитателей обладают сверхспособностями, а инициированные существа здесь обычное явление. В таких мирах встречаются хорошо организованные сообщества, способные действовать слаженно и эффективно. Фиолетовые измерения отличаются высоким магическим фоном. Большая часть их жителей – инициированные существа с сильными способностями. Высока вероятность встретить представителей с высоким рангом, способных в одиночку уничтожить целое поселение разумных. Оранжевые измерения также обладают повышенным магическим фоном, но все их обитатели являются инициированными, либо же существами с магическими или духовными способностями. В таких мирах велика вероятность встретить представителей высшей категории. Прорыв портала в оранжевый мир может привести к масштабным бедствиям и захвату территории атакуемого мира. Красные измерения – самые опасные. В них обитают представители высшей категории. Боги, полубоги, аватары и иные существа, уровень которых недосягаем для большинства инициированных. Встреча с такими существами может стать катастрофой для любого сообщества. Для зачистки рекомендуется сформировать объединение численностью не менее 1000 инициированных. С каждым уровнем сложности меняются и характеристики измерений, а также типы существ, которые могут через порталы попасть в ваш мир. Защитникам планеты предстоит научиться быстро определять тип измерения и принимать соответствующие меры для закрытия разрывов в пространстве. Интеграция в межмировую систему – это не просто формальное присоединение к альянсу миров. Это полное переосмысление вашего места во Вселенной, получение доступа к новым технологиям, знаниям, возможностям. Все участники проекта, а также каждый житель вашей планеты отныне несет в себе частицу этой великой миссии, и только лишь от ваших действий будет зависеть судьба не только вашего мира, но и, возможно, всего межмирового сообщества, вставшего на защиту основ мироздания от разрушительной силы хаоса. Казалось бы, не самый худший вариант события из возможных. Вот тебе четкая и понятная градация, даже время на зачистку предоставляется, да и жители вроде живы-здоровы, в отличие, например, от сценария с зомби-апокалипсисом, но есть нюанс: оранжевые и красные измерения. Еще во времена обучения Олес читал о подобном сценарии захвата миров. Как правило, со всеми этими белыми-зелеными, синими и фиолетовыми измерениями местные вроде как справляются с переменным успехом, хоть никто и не может быть застрахован от того, что прорыв может произойти в какой-нибудь глуши, так как разрыв пространства будет банально пропущен, ну а там паника, жертвы и все этому сопутствующие. Буду объективен, четко осознавая текущие силы своих соотечественников, с лучшими представителями даже оранжевого измерения, как бы это пафосно ни звучало, могут потягаться разве что я и еще десяток или два других инициированных, остальные же твердые середнячки. Конечно, возможно, с текущим уровнем сил я даже смогу потягаться с кем-нибудь из красного измерения, но очень вероятно, что меня там просто помножат на ноль. Все же разумные с божественными силами — это что-то за гранью. Поэтому, когда захват происходит по сценарию измерений, разумные, успешно завершившие испытание, возвращаясь домой, расслабляются, думая, что легко справиться с предстоящими трудностями, ошибочно рассчитывая на полученные силы. Однако, фиолетовых и оранжевых измерений, где можно действительно прокачаться, на всех не хватит, и тут лучше бы выбрать путь развития в сторону персонального, а не массового подхода. Возможно, не совсем понятно, сейчас поясню. Что лучше иметь, 1000 пехотинцев или 10 танков, зависит от обстоятельств, скажет тот, кто разбирается в данном вопросе, но, если подумать, то какими бы ни были обстоятельства, при правильной стратегии и расстановке, 10 танков всегда будут эффективнее 1000 пехотинцев, также и с одаренными, лучше нацелиться на прокачку сильнейших из людей, но тут всплывает проблема разрозненности, а именно, каждое государство будет тянуть одеяло на свою сторону и в нужный момент отдаст предпочтение либо своим бойцам, либо будет торговать информацией о местонахождении портала на своей территории. Никто же не хочет усиления потенциального противника. В общем, все довольно грустно. Тяжело вздохнул, понимая, что планета в буквальном смысле стоит на краю пропасти. Интеграция в межмировую систему – это, конечно, хорошо, но смогут ли люди эффективно использовать предоставляемые возможности? Хватит ли времени на подготовку? И главное, смогут ли преодолеть свою разрозненность ради общей цели? До перемещения 00 часов 02 минуты 20 секунд. Последние минуты в этом неприветливом мире я решил провести на одной из горных возвышенностей. Здесь, на краю обрыва, я наблюдал за последними лучами солнца, которые пробивались из-за горизонта, окрашивая небо в кроваво-красные тона. Тысячи звезд уже захватили небесный свод, мерцая холодным светом в предвечерней дымке. Как там мама? Жива ли? Здорова? И как она перенесла пропажу своего единственного сына? Эта мысль, которую я до этого гнал от себя, теперь настойчиво стучалась в сознание. Я надеялся, что с ней все в порядке. Интересно, как там поживают мои проекты? Смогли ли их запустить в мое отсутствие? А квартира, которую я обставлял с любовью, потратив неимоверное количество сил, денег и нервов. Ладно, сейчас нужно очистить сознание от посторонних мыслей и хотя бы минуту насладиться последними мгновениями. 05:04:03:02:01. Закрыв глаза, я приготовился к перемещению. Что за черт, вырвалось у меня, когда ничего не произошло. Снова закрыв глаза и просидев так секунд 10, я понял, что обстановка никак не желает меняться. Неужели система дала сбой? Подумал я, чувствуя, как тревога сжимает сердце. Однако, взглянув на небо, я заметил, что пространство начало искажаться под действием буйства энергии. Это свидетельствовало о том, что планета, где проходило испытание, подверглась перестройке, как обычно и бывает после окончания. Неужели про меня забыли? Или, может, все дело в том, что переносу подверглись только людские поселения, а я, идиот, решил выделиться, полюбоваться пейзажами. Легкая, нарастающая паника была прервана знакомым голосом, раздавшимся прямо у меня за спиной. Охо-хо, что это тут у нас за сентиментальный молодой человек? Что, понравилось тут? Голос звучал насмешливо и в то же время зловеще, эхом разносясь по горной вершине. Резко развернувшись, я посмотрел прямо в глаза безумному аватару. Его взгляд был холодным и пронизывающим, словно лезвие ножа. «Это ваших рук дело?» – без всяких предисловий спросил я. «Ну конечно, неужели ты подумал, что я упущу возможность пообщаться с будущей жемчужиной своей коллекции?» – весело проговорил Оберон, материализуя удобное кресло, которое парило прямо в воздухе. В его левой руке появился бокал с неизвестным напитком, от которого исходило странное сияние. «Что же ты стоишь, малыш? Давай, присаживайся скорей, всяко удобней, чем на камнях сидеть, да и не люблю, когда собеседник смотрит на меня сверху вниз», — произнес он с притворной заботой, растягивая губы в зловещей улыбке. В тот же миг за моей спиной материализовалось схожее кресло. Не став испытывать терпение безумного аватара, выполнил его просьбу, чувствуя, как напряжение между нами растет с каждой секундой. «Знаешь», — продолжил Оберон, делая глоток из бокала, — «а я ведь наблюдал за тобой все это время. Ты действительно интересный экземпляр, а как справился со своими кошмарами, приятно посмотреть. Что вам нужно?» — процедил я сквозь зубы, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри все сжималось от нехорошего предчувствия. «О, просто хочу познакомиться поближе», — усмехнулся он, — «и, возможно, предложить сотрудничество, но это не точно, посмотрим на твое поведение. Вы же знаете, что я никогда не соглашусь», — ответил ему, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. «А это ты сейчас так думаешь?» — продолжая улыбаться, ответил он, сам тем временем продолжая наслаждаться напитком. «По факту ты уже мой, хочешь ты того или нет. Как бы неприятно было это осознавать, но моя подверженность хаосу уже достигла отметки 67%. Я невольно поежился, представляя, каким изменениям подвергнусь, когда шкала покажет 100. Даже предполагать не хотелось. Но как же система? Неужели она не должна оберегать нас от возможного воздействия? Выходит, то, что случилось со мной, может произойти с любым человеком», — взбрели в голову одному из аватаров обратить его в свои последователи. «А что будет, если подобное произойдет с сильнейшими одаренными? Получится так, что у человечества изначально не будет шансов остановить вторжение. Хотя, что это я сижу гадаю, если напротив меня сидит уникальный и ценный источник информации? Стоит попробовать расспросить его, хуже все равно не будет. Не станет же он убивать или наказывать меня всего лишь за излишнее любопытство, да и возникающие вопросы вполне логичны и обоснованы. Скажите, пожалуйста», — начал я, тщательно подбирая слова, — «если я верно понимаю, то с момента начала испытания все одаренные находятся под защитой системы. Как в таком случае у вас получилось одарить меня меткой?» Оберон усмехнулся, отхлебнув из бокала. Его глаза на мгновение полыхнули алым огнем. «Какой хитрый, думаешь, я так взял и раскрыл тебе все свои секреты?» — произнес он, растягивая слова. «Скажу так, далеко не каждый способен на подобное, но когда на кону приобретение ценного экземпляра, то что не сделаешь ради достижения цели? Неужели я вам нужен только из-за редкости дара?» — спросил я, недоверчиво покачивая головой. Не мог я поверить, что Оберон все это затеял лишь из-за морального удовлетворения. Подобные ему правят десятками миров, отчего более странно, что он тратит свое драгоценное время на какого-то смертного. Наверняка есть еще какая-то причина, иначе бы вы не тратили свое время на меня». Оберон откинулся на спинку кресла, его взгляд стал рассеянным, словно он смотрел сквозь меня в какие-то далекие миры. «Что же ты думаешь, что у меня не может быть маленького хобби?» — произнес он с легкой усмешкой. «Представь себе, что даже такому великолепному, величественному и всемогущему может быть банально скучно. Все эти интриги, убийства, поклонения, подобострастия, скука». Он сделал паузу, словно решая, стоит ли продолжать. Затем его глаза снова вспыхнули алым, и он продолжил. «Но так и быть, приоткрою тебе совсем чуть-чуть завесу тайны. В моей среде у каждого из истинных детей Хаоса имеются свои протеже. И так сложилось, что совсем недавно мой горячо любимый Лукреций скоропостижно скончался, не пережив воздействия тупым предметом на свою дурную голову. Впервые я увидел легкие искорки злости в глазах Эберона. Его голос стал более резким. И от кого? От этого прихвостня Раминозеля, бешеного ублюдка. Не знаю, кем являлся этот Раминозель, что одно его упоминание вызывает столько злости и эмоций у аватара. Но быть пешкой в их противостоянии что-то мне совсем не улыбается, иначе меня может ждать участь бедного Лукреция. Хотя какой он бедный, если прислуживал одному из повелителей Хаоса. А теперь, похоже, я сам оказался втянут в эту опасную игру между древними существами. Вот, негодник, заставил меня снова вспомнить о не самых приятных событиях. Оберон наклонился вперед, его глаза горели алым пламенем, а голос звучал как шепот из преисподней. «И раз все карты раскрыты, то повторюсь, у меня в планах сделать тебя своим протеже, с твоими-то уникальными возможностями, которые после полного завершения инициации и принятия великого Хаоса станут только сильней». Я почувствовал, как по спине стекает холодный пот. Казалось, словно бы мрак, который нас окружал после захода солнца, стал сгущаться, тени извивались, словно живые существа. Как бы мне все это не нравилось, но я совершенно не представлял, как бы смог отказаться от столь щедрого предложения. Не сомневаюсь, что следом за моим отказом последуют серьезные последствия, и даже страшно представить, какие способы наказания взбредут в голову безумному аватару. Смерть в этом случае была бы самым легким избавлением от кары. «Верно, верно, я еще тот выдумщик», — произнес Эберон, его голос эхом разносился в пространстве. Он явно читал мои мысли. «Очень хорошо, что ты такой понятливый. А сейчас приготовься, будет очень больно». Стоило ему закончить говорить, как перед глазами все померкло. Сознание утонуло в потоках боли. Нет, не так, боли. Все те кошмары, которые мучили меня не один месяц, словно бы ожили. Я оказался в самом центре кошмара, где каждый ужас становился реальностью. Мои кости трещали, словно их разрывали изнутри, кожа горела, будто ее поливали кислотой. Я видел лица всех, кого когда-либо потерял, их крики разрывали мою душу на части. А где-то вдалеке, сквозь пелену агонии, я слышал смех Эберона, холодный, механический, похожий на звон разбитого стекла. И в этот момент я понял, что теперь уже навсегда связан с Хаосом, став частью его бесконечной симфонии боли и безумия. Системная ошибка. Активация протокола пресечения. Ошибка 0.443%. Данные повреждены. Срочно явитесь. Искажение сигнала. Очищение. Аннигиляция. Система перегружена. Прекратите попытку инициации. Символы плясали перед глазами, словно демоны в адском танце. Мой разум разрывался под натиском чуждых энергий. Я чувствовал, как мои мысли превращаются в кашу, а сознание размазывается по стенкам черепа. «Добро пожаловать, дитя!» — прогрохотал голос, похожий на раскаты грома в бесконечной пустоте. «Безумие! Безумие! Безумие!» Словно тысячи игл впивались в мой мозг, высасывая остатки рассудка. Время растянулось в бесконечную резину, каждое мгновение превратилось в вечность агонии. «Стоп! Стоп! Стоп! Кончайте представление!» — прорезал Хаос стальной голос Эберона. «Хватит с мальца, а то еще свихнется малость, достаточно и тех психов, что уже меня окружают». Внезапно все прекратилось, словно кто-то повернул выключатель в моей голове. Я стоял посреди бескрайнего океана энергии, его переливы напоминали северное сияние, только в тысячу раз ярче и прекраснее. Волны чистой энергии омывали меня, даря странное ощущение умиротворения и силы. На удивление, в голове впервые за долгое время царили покой и тишина, но стоило опустить взгляд на свои дрожащие руки, как воспоминания о пережитой агонии вернулись с новой силой. Пальцы все еще мелко подрагивали, а под кожей, казалось, пробегали искорки чужой энергии. Я чувствовал, что что-то изменилось, что-то фундаментальное, словно внутри меня теперь билось второе сердце, наполненное древней, чуждой силой, и эта сила она была живой. Глава 3. Наслаждаясь моментом вынужденного спокойствия, когда я смог побыть наедине с собой, без постоянного давления и кошмаров в голове, попытался мысленно обратиться к интерфейсу, и каким было мое удивление, когда система никаким образом не желала ни отзываться. В приличном обществе это так не работает, знаешь ли, так что можешь даже не пытаться, только устанешь от натуги. Услышал я голос Эберона, неожиданное появление которого заставило меня вздрогнуть. Как в таком случае мне получить информацию о текущем статусе? Все же с интерфейсом было достаточно удобно наблюдать за текущим прогрессом. Вечно вы, молодежь, полагаетесь на костыли. Вот помню, раньше предел своих способностей можно было узнать лишь в сражении, когда пот с кровью застилают глаза, нервы на предком, мышцы изнывают от напряжения. Эх, явно что-то вспоминая проговорил Эберон. Правда, смертность при таком подходе была куда выше, зато считай, что естественный отбор. Непонятно, к чему посмеялся аватар, но если тебе так хочется, то так уж и быть, не буду тебя мучить нравоучениями. Еще секунду назад Эберон стоял в 5 метрах от меня, а уже в следующий миг я почувствовал прикосновение его руки, от которой исходил жуткий холод прямо ко лбу, после чего перед глазами возникла вспышка света, а следом за ней смог разглядеть непонятные символы, которые стали складываться в знакомые слова. Имя: Добрынин Фауст Елизарович, восьмиконечная звезда, служитель беспорядка. Возраст: 36 лет. Рост: 200 сантиметров. Вес: 86 килограмм. Количество поглощенных душ: 0. Количество захваченных миров: 0. Путь разума: специализация. Телекинетик-манипулятор, ранг магистр В. Подкласс: хаос. Безумный манипулятор: изменено. Манипулятор реальностью. Объем резерва: 7-8 БК. Скорость восстановления: 0,70 плюс 0,25 БК в минуту. Не успел я удивиться внезапной смене подкласса, а также столь быстрому увеличению роста, как аватар снова заговорил. «А это уже лично от меня, изучай», — сказал Эберон, после чего перед глазами возникла довольно обширная справка. «Важно, уважаемые читатели, далее будет описана структура последователей хаоса. Постарался сделать максимально кратко, дабы вы не заскучали во время чтения, но мне было важно, чтобы у вас было хоть какое-то представление, что она из себя представляет. Однако уточню, что каждый ранг делится на подранги со своим описанием должностей, но об этом при необходимости упомяну в ходе написания книги. Иерархия последователей хаоса. Божественный круг. Аватар хаоса. Божественное воплощение. Высшее существо, олицетворяющие саму сущность хаоса. Круг высших властителей. Принц хаоса, правители крупных территорий, вестники воли аватара, советник беспорядка, стратеги и дипломаты, ведущие переговоры с другими фракциями, мастер разрушения, командующий всех военных формирований, архонт хаоса, надзиратели за порядком и исполнением воли высших эшелонов, архимагистр хаоса, верховный маг, круг хранителей, проводник хаоса, учителя и наставники, распространяющие учение, служитель беспорядка, административный корпус, управляющий повседневными делами, исследователь бесконечности, ученые и изобретатели, архивариус хаоса, хранители знаний и летописей, дипломат беспорядка, посредники в торговых и политических отношениях, духовный круг, вестник хаоса, высшие духовные лидеры, интерпретирующие волю хаоса, хранитель баланса, мудрецы, изучающие взаимодействие хаоса с другими стихиями, провидец бесконечности, пророки и предсказатели будущего, настоятель, глава храма и общины, верховный жрец, духовные наставники и проводники ритуалов, жрец, помощники верховных жрецов, послушник, служители храмов, страж порядка, охранники общины храмов, военный круг, генерал хаоса, высший военный руководитель, командующий армиями, полковник беспорядка, командир крупных отрядов и легионов, майор хаоса, командир среднего звена, капитан разрушения, командир малых групп и отделений, легионер хаоса, опытный воин, элитный боец, ветеран хаоса, закаленный в боях воин, рядовой хаоса, обычный боец, новобранец, начинающий воин, проходящий обучение, круг тайных служб, магистр разведки, руководитель разведывательных операций, агент хаоса, шпионы и разведчики, мастер заговора, специалисты по тайным операциям и диверсиям, целитель хаоса, лекари и знахари, лечащие воинов, магический круг, магистр беспорядка, руководители магических школ и орденов объединений, верховный чародей, глава в части проведения сложных заклинаний и ритуалов, магистр стихий, специалисты по манипулированию хаотическими энергиями, чародеи хаоса, опытные маги, специализирующиеся на сложных заклинаниях и ритуалах, адепт беспорядка, маги среднего и выше среднего уровня, занимающиеся изучением основ образования и действия энергии, ученик магии, начинающие маги, проходящие обучение, неофит, новички, проявившие магические способности, круг инженеров, главный инженер, глава круга инженеров, архитектор хаоса, главные конструкторы, создающие масштабные сооружения и механизмы, мастер механизмов, специалисты по созданию и обслуживанию механических устройств, техномаг порядка, специалисты по слиянию технологии и магии, конструктор-артефактор, специалисты по созданию магических устройств и артефактов. К моему глубочайшему изумлению, передо мной предстала поразительно четкая и выверенная структура организации. Я-то наивно полагал, что последователи первостихии – это просто сборище кровожадных тварей, живущих лишь инстинктами разрушения и хаоса, чье единственное предназначение – сеять смерть и разрушение, порабощать слабых и погружать мир в пучину безумия. К тому же, сразу после ознакомления, мне стал понятен смысл приписки, который красовался рядом с Фе. Служитель беспорядка значит, ну конечно, конечно, мой дорогой, ты же считай теперь мой персональный слуга. Протянул он, растягивая слова с явным наслаждением. Самодовольная улыбка растянула его губы так широко, что казалось, еще немного и она разорвет его лицо. И не надо делать такое кислое лицо, продолжил Эберон, покачивая головой с видом всезнающего учителя. Миллионы верных последователей готовы пожертвовать всем, что у них есть, чтобы получить хоть толику моего внимания. Эх, да кому я это говорю? Наигранно вздохнул он, закатив глаза к потолку. Внезапно его тон стал более жестким и пронзительным, а я, привыкший к постоянным сменам настроения аватара, стоял с видом, готового внимать ученика. А теперь слушай меня внимательно. Сидеть и нянчиться с тобой у меня нет ни времени, ни желания. Да и зачем мне нужна простая посредственность, за которой надо было бы подтирать причинное место? И знай, что твои игры в человечность мне абсолютно не интересны, а местами даже и противны. Но я не хочу взрастить существо, которое питает ко мне потаенную ненависть и обиду, продолжил Эберон, и теперь его голос звучал вкрадчиво и спокойно. Прекрасно знаю о всех этих ваших социальных привязках и зависимостях, да и не сомневаюсь, что наиграешься ты на своей планетке довольно быстро, с твоими текущими силами делать там абсолютно нечего, только время тратить, и чтобы ты себе там не надумал в процессе своих приключений, играть в царька или местного башка для местных аборигенов тоже не получится, потому как максимум через 3-4 года мой брат Зенитар, тут он сделал особый акцент, ну или по-простому 21-й, но ты даже не смей его вслух так называть, всем разумным принято обращаться ко мне и моим собратьям не иначе как владыка, повелитель, ну и прочее. Сейчас я тебе делаю поблажку с учетом твоей дикости и незнания правил современного общества. Аберон погрозил мне пальцем, и в этот момент я физически ощутил, как невидимые цепи сковывают мою волю. Я знал, если ослушаюсь или оплошаю, боль будет невыносимой. Что-то я сбился, пробормотал он, словно размышляя вслух. Ах да, в общем, через какой-то ничтожный срок не сомневаюсь, что вся ваша планета будет поглощена. Ну а точнее, все согласные выживут и будут жить весело и счастливо, перейдя на правильную сторону. Ну а бунтари и несогласные, он сделал неопределенный жест рукой, от которого по комнате пронесся холодный ветер. Сам понимаешь, после его слов в воздухе повисло тяжелое молчание, наполненное невысказанной угрозой. Поэтому давай там, не трать время на все эти игры в героя. Продолжил Эберон, его голос теперь звучал гораздо мягче. Собери себе такую нормальную, слаженную команду и отправляйся заниматься действительно важными делами. Когда будешь готов, найдешь у себя в списке контактов Эквилиона и напишешь незамысловатое сообщение «Готов служить». Он все поймет, и его подчиненные очень оперативно доставят тебя пред его очи. И еще один совет. При общении не борзей, проявляй тактичность, вежливость и субординацию. Все же Эквилион один из моих приближенных принцев, и если нахамишь, я даже пальцем не пошевелю, чтобы тебя защитить. А этот парень, знаешь ли, гораст на выдумки, Впрочем, как и все мы. Что касается твоего подкласса, я крайне удивлен, что именно сейчас и именно тебе досталось подобное. Прямо жемчужина в жемчужине, но пока говорить о твоих новых способностях преждевременно. Прежде чем выдать первое задание, Эквилион предоставит тебе грамотного учителя. Надеюсь, ты и там меня не разочаруешь. Его голос стал более холодным, почти ледяным. Засим желаю тебе успехов, парень. Давай, повеселись там, а вот теперь отсчет. До перемещения 02 часа 30 минут 59 секунд. Ох те, просто ох те. Этот властный аватар явился, словно грозовая туча на безоблачном небе, заставил страдать, запудрил голову своими речами, вывалил просто гору информации, от которой мое представление о мироздании пошло трещинами, едва не рассыпавшись, как карточный домик. При этом он умудрился и время на отдых предоставить, словно милостиво даровав передышку перед боем, но также и задачу успел нарезать, а потом просто пуф испарился, оставив после себя лишь звенящую тишину и ощущение, словно весь разговор мне лишь приснился, но уведомления настойчиво твердили о том, что все произошедшие не бред больного воображения. Отложив попытки разобраться в мешанине мыслей и эмоций на потом, решил сосредоточиться на более насущном, а именно, проверке своих новых способностей. При первом же желании, когда я мысленно призвал их, фантомы материализовались перед глазами, застыв в воздухе. И было их целых 49 штук, да я сам не мог поверить в реальность происходящего, отчего аж трижды проводил пересчет. Это же практически уровень нашего наставника из обители, а тот был настоящим монстром в человеческом обличии, легендой среди адептов. Но не только количество поразило меня, если раньше фантомы были слегка белого цвета, то теперь каждый из них излучал мягкое янтарное сияние, и что бы это значило, просто смену расцветки в связи со сменой вектора направления или же давало какие-либо новые возможности. Проверить длину фантомов в текущих реалиях не представлялось возможным, но даже если она осталась неизменной, в чем я сильно сомневался, то я был более чем доволен тем, что уже поимел. Каждый фантом теперь казался крепче, словно они были сотканы из чистой энергии хаоса. Далее в дело пошли импульсы, быстрые, словно молнии, перемещение в пространстве, левитация, при которой я парил, как перышко, разделение потоков сознания. Теперь я мог вести несколько мысленных диалогов одновременно, не теряя нити ни одного из них. Опробовал я и другие способности, которые можно было проверить без подопытных: создание защитных барьеров, манипуляцию энергией, формирование сложных заклинаний, и все они стали получаться не только более мощными, но и само время на формирование уменьшилось в разы. Не знаю, где именно я сейчас находился, но в этом странном месте создавалось обманчивое ощущение абсолютного могущества. Казалось, что мне под силу уравнять любого противника, кем бы он ни был. Сколько бы я ни применял заклинания и способности, это даже на йоту не расходовало мой резерв, он словно был бесконечным. На сей раз все сработало как и должно было, легкое чувство дезориентации, а в следующий момент в лицо ударил резкий порыв ветра, а в голову ворвались тысячи звуков, что наполняют шумный мегаполис. Не успев насладиться моментом, услышал громкий сигнал автомобиля, а следом за ним, по всей видимости, и голос его хозяина. Ты че, дятел, посреди дороги встал? Ты че там, бухой что ли? Через пару секунд молчания услышал я вопрос. Приоткрыв глаза, увидел стоящий напротив меня серебристый седан из тех самых, что буквально наводнили в свое время столичный город, а сейчас успешно используемый в работе такси. Даже такая, казалось бы, неприятная ситуация вызвала во мне лишь улыбку. «Наконец-то дома!» — шепотом проговорил я, а губы сами собой растянулись в улыбке. «Эй, ты че там улыбишься? Я тебе говорю, с дороги эссе!» — продолжал горланить мужик, однако не решаясь приближаться ко мне. «Все, не ругайся, друг, сейчас уйду!» Примирительно поднял я руки. Стоило мне только вступить на тротуар, по которому сновали десятки человек, как мужик, сев обратно в салон автомобиля, тут же дал по газам, прокричав что-то нелицеприятное вслед. Забавно, я хоть глубоко внутри и причислял себя к той самой касте коренных, но сейчас абсолютно точно не понимал, в каком конкретно районе родного города нахожусь. Лишь название улицы, табличка которой висела на торце ближайшего, было смутно знакомым, но точно уверен, что никогда ранее тут не был. Не желая привлекать излишнего внимания, особенно с учетом наряда, что был сейчас на мне, применил на себя заклинание отвода глаз, после чего стал неспешно прогуливаться вдоль улицы, просто наслаждаясь моментом такого долгожданного возвращения домой. Так гуляя вдоль улицы и вдыхая хоть и слегка загрязненный, но такой до боли родной воздух, приметил, что стоило лишь оказаться на земле, как на краю сознания возникло несколько уведомлений, которые я лишь смахнул. «Как ты думаешь, Никита, реально ли все, что пишут и говорят в сети правда или же это очередной хитрый ход правительства, с целью отвлечь внимание от текущих проблем? Не знаю, Андрей, но думаю, стоит дождаться официальной информации, не зря же там наверху до сих пор отмалчиваются», ответил коллега ведущего, на каком-то радио, звук которого доносился из динамиков припаркованного автомобиля, водитель которого приоткрыл окно, смахивая пепел на проезжую часть. На этом моменте я решил проверить, на месте ли еще мои контакты, а то мало ли, все же официально мы теперь в противоположных командах, правда, они об этом еще не знают, а говорить само собой я никому об этом не собираюсь. Не знаю, почувствовал ли бывший глава разведки или так просто совпало, но не успел я прокрутить список контактов до конца, как мне тут же пришло сообщение. Спаунфауст. Итак, попытка 32. Да неужели? Эй, ты тут вообще? Или это глюк системы? Эй, мужик, не заставляй меня нервничать. Спустя еще пару сообщений эмоционального содержания, решил, что пора бы уже и ответить. И тебе привет. Не знав, что ему ответить, решил начать с банального. А ты чего такой спокойный? Мы уже обыскали с тебя все, даже мать твою вышли, но и она лишь расплакалась, сказав, что так тебя и не видела с того самого дня. Я, конечно, ее заверил, что ты жив-здоров и что скоро выйдешь на связь, но БЛТ, ты где там шлялся все это время? Новость о матери заставила сердце болезненно сжаться, но также внутри возникло негодование, которое я решил озвучить другу. Стоп, стоп, давай проясним. Ты чего так разнервничался? Ну да, задержался я немного, были на то причины, но я максимум на полдня позже вас переместился. Я не знаю, по каким критериям ты ведешь учет времени, но мы тут уже неделю как. Какие полдня? На этом моменте мои брови взметнулись вверх, а лицо выражало крайнюю степень удивления. Что-то затянулась моя беседа с Абероном, хотя тут скорее все дело в инициации, которая по всей видимости длилась несколько дольше, чем я предполагал. Ладно, с этим потом разберемся, ты лучше скажи, как там мама? Каждый день мне по нескольку раз звонит, все про тебя спрашивает. Не переводи тему, тебе неужели не интересно, что тут вообще творится? Возможно, на меня так повлияли слова аватара, но я совершенно не испытывал никаких эмоций на тему первого контакта попаданцев с местными структурами и власть имущими. Не сомневаюсь, что ты мне все подробно расскажешь, ты лучше скажи, у тебя машина есть? Тоже мне слушатель, мою уже продали, пока нас не было, но сейчас катаю на служебной, выделили, а тебе то зачем? У тебя и без этого предостаточно вариантов передвижения. Как тебе сказать, у меня с собой ни денег, ни телефона, а заявиться к матери в дурацком наряде, еще подумает, что я все это время в дурке пролежал. Можешь подсобить, не думай, документы восстановлю, все верну и сверху добавлю. Не оскорбляй меня, после всего, что мы пережили, неужели ты думаешь, я с тебя хоть копейку возьму? Говори, где ты сейчас? Найдя взглядом ближайшую табличку с адресом и номером дома, сообщил другу, где нахожусь, а сам присел на ближайшую лавочку, продолжая наблюдать за жизнью большого города. Наслаждайтесь последними мгновениями спокойной жизни, скоро у всех нас настанут тяжелые времена. Глава 4. Казалось бы, только вот недавно видел своего, не побоюсь этого слова, близкого человека, который не единожды рисковал своей жизнью во благо других. В голове сразу всплыл образ галереи, которая к моменту окончания превратилась в полноценный город, в котором более 10 тысяч разумных чувствовали себя в комфорте и безопасности, во многом благодаря спауну, ну или Роману Сергеевичу, как мне довелось узнать в одной из наших бесед. Так за разговором Рома рассказал, что он действительно почти 17 лет верой и правдой служил своей родине, защищая ее интересы не только внутри страны, но и за пределами, так и после нашего неожиданного попаданчества. Первое, что Рома сделал, это сплотил вокруг себя горстку людей, не боясь брать ответственность как за все вылазки и операции, так и за случайные жертвы, которые были неизбежны в том суровом мире, особенно до того, как люди смогли встать на ноги и войти в силу. И вот так, рассматривая пышущего энергией друга, меня забавляло, что со стороны он выглядит как человек, который только вернулся с продолжительного отдыха, где-нибудь в южных регионах нашей планеты, да и вообще, со временем почти все жители галереи и других поселений, приобрели стойкий нисходящий загар, кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени в зависимости от типа кожи. «Как я рад видеть тебя, дружище!» Рома крепко обнял меня, его голос дрожал от эмоций. Такая несвойственная ему эмоциональность на мгновение вывела меня из равновесия. Пожав руку, я тоже крепко обнял друга, словно мы не виделись годами. «Ты где там пропадал? Мы все тебя обыскались. Твой синекожий последователь и Крис чуть ли не весь город на уши подняли. Думали, тебя кто-то из наших принял, но когда я вошел в курс дела, выяснилось, что о тебе никто даже не слышал. Надо было закончить одно дело, без этого обратно вернуться не мог. Только прошу, пока не расспрашивай меня. Как только сам проанализирую всю полученную информацию, обязательно поделюсь с тобой. Давай лучше поедем в магазин. После стольких лет не хотелось бы заставлять маму ждать, сам понимаешь». Улыбнувшись, я показал другу на машину и направился к пассажирскому месту. «О чем разговор? Запрыгивай. Куда хочешь поехать?» Рома тут же одернул себя, понимая неуместность вопроса в текущих условиях. «Блин, точно, давай в навигаторе посмотрим, что тут есть по пути. Главное, чтобы там можно было приодеться и цветов купить». В сей момент Рома что-то набрал в своем смартфоне, и на экране автомобиля появился наш будущий маршрут. «Ну, поехали». Автомобиль плавно тронулся с места, набирая скорость. «Ну как вы тут?» Я решил прервать возникшую паузу. «Ты о ком-то конкретном или в целом?» Рома отвлекся от дороги, чтобы ответить. «В целом, как вас встретили? Возникли ли проблемы с легализацией пропавших граждан? Тут, брат, полный пипец творится. Представляешь, мы не одни такие особенные, оказывается». Рома сделал паузу, чтобы выругаться в адрес неосторожного водителя, который чуть не создал ДТП. Поравнявшись с ним, он высказал все, что думает о его навыках вождения, и продолжил. «Оказывается, таких попаданцев, как мы, было в разы больше. Токио, Нью-Йорк, Дели, Шанхай, Сан-Паулу. В каждом из этих городов в одну ночь пропал целый кусок жилых районов. Но самое хреновое, что по итогу вернулись лишь жители Токио, Нью-Йорка и Шанхая. Индусы и бразильцы, по всей видимости, со своим испытанием не справились».